Глава четвертая. Школа в Кривоарбатском переулке, где я учился, была раньше женской гимназией Хвостовых, семьи либерально настроенных педагогов. После революции, по настоянию Луначарского, ее директором оставили прежнюю владелицу, Надежду Павловну Хвостову. Те же остались и учителя. Преподавалась латынь, древнегреческий, французский, учили бальным танцам. Революционные праздники не отмечались, общественная работа не велась. Школа числилась под эгидой ЦКУБУ. В ней учились дети арбатской интеллигенции. Родительский совет содействия СОВСОД был настроен далеко не просоветски. Школа давала хорошее образование. Некоторые ее выпускники стали впоследствии видными учеными. Но все в области технических наук, далеких от коммунистической идеологии. Впрочем, в сталинские времена многие из них вступили в коммунистическую партию, а один даже оказался членом ее центрального комитета. Но эта трансформация произошла потом, а пока школу, ранее прогрессивную и передовую, стали считать реакционной и ретроградной. В годовщину Октябрьской революции, не то пятую, не то шестую, преподавателю литературы пришлось прочесть нам 12 блоков. Гетры серые носила, шоколад миньон жрала, с юнкерьем гулять ходила, солдатьем теперь пошла. Как все это читать детям? Наконец добрался до слов. В белом венчике изрос, впереди Иисус Христос. Посмотрел на нас, многозначительно поднял палец, но поспешил опустить его. Как объяснить присутствие здесь Иисуса Христа, тоже не знал, что-то мямлил до конца урока. Учительница истории в тот же день на вопрос об ее отношении к революции ответила: «В гражданской войне против большевиков погиб мой муж-офицер. Как я должна относиться к революции?» Не могла заставить себя говорить неправду. Знала, что никто из учеников не донесет, время всеобщего доносительства еще не наступило. Однако именно из-за того, что в то бурное, все ломающее время школа сохранила свои традиции, свой наивный дореволюционный либерализм, она осталась в моей памяти как нечто по-старинному добропорядочное и благоустроенное. Была атмосфера старой гимназии, где учителя всем ученикам говорят «вы», где главными предметами были литература, история, иностранные языки, рисование, пение, дикция, гнев о богине воспой Ахиллеса Пелеева сына. Когда танцы заменили физкультурой, вела ее бывшая балерина, и гимнастика сопровождалась аккомпанементом рояля. На большой перемене продавщица в белом халате продавала сдобные булочки, рогалики, я до сих пор помню их вкус и запах. Дав рогалик дежурному, можно было во время большой перемены остаться в классе и скатать, переписать у кого-нибудь невыполненные домашние задания. Такого рода взятки брал Игорь Харитонов, Харя. Большой был обжора и охотно заменял других дежурных. По коридору парами прогуливались девочки, чистенькие, аккуратные, с косичками и бантиками. Популярными были стишки из дореволюционной пьесы «Иванов Павел». «Царь персидский, грозный Кир, в бегстве свой порвал мундир. Укрощал бег конский, сам Александр Македонский, коня назвал он Буцефал». Любимая писательница, конечно, Чарская. Первые ученики — Чебышев, внук знаменитого русского математика, Антик, сын тоже знаменитого до революции издателя, братья Келдыши и другие будущие видные ученые. Я хорошо учился только по литературе и истории, любил физкультуру. Напротив школы на другой стороне переулка была спортивная площадка, зимой заливали каток, летом играли в футбол. В 1929 году площадку отдали архитектору Мельникову, и он построил там свой уникальный дом в виде двух бетонных цилиндров с особыми шестиугольными окнами. Но это уж было после меня. Между тем время шло. Ввели НЭП. Страна быстро восстанавливалась. Отменили продуктовые карточки. На Арбате появились частные магазины, снова возник охотный ряд, и здоровые красномордые молодцы в белых фартуках рубили на колодах мясо. На Смоленском рынке, где во время гражданской войны несчастные старухи в старомодных шляпах продавали сломанные замки и медные подсвечники, теперь стояли палатки, торговали продуктами, мануфактурой, обувью. У китайцев покупали игрушки, шарики на резинке, резные бумажные фонарики, пищалки «Уйди, уйди». По дворам ходили татары-старьевщики. Старье берем. Через черный ход молочницы доставляли жильцам по утрам молоко, мужики зелень, картофель. В Москве появились частные издательства. В нашей школе учился сын владелицы издательства «Никитинские субботники». На Арбате сохранилось издательство Собашниковых, известный эстрадный артист Смирнов-Сокольский выпускал газету «Куда идти, кому жаловаться». В арбатских кинотеатрах художественный, карнавал, арбатский арс, Прага, в фойе перед сеансами чечетшеньки выбивали чечетку, припевая «два червонца, три червонца или сразу пять, за червонца, можно все достать». В цирке знаменитые клоуны «Бим-бом» выходили на арену с портретами Ленина и Троцкого, обсуждали, куда их поместить, решали одного повесить, другого к стенке. «К стенке» означало в то время расстрелять. Революция позволяла тогда смеяться над собой, в этом была ее сила. Мое поколение выросло на книгах, телевидения не было, радиовещание только начиналось. Конечно, театр, кино. У нас на Арбате театр Вахтангова. Знаменита была тогда принцесса Турандот. В одном из переулков возле Арбатской площади театр Габима, и были театры Мейерхольда, Таирова, Революции, Трам, множество разных студий, выставки авангардного искусства. Но каждый день ходить в театр, кино, на выставки накладно, да и времени не было, а книга всегда с тобой. Дорогу новой после революционной литературе прокладывал самый ее оперативный жанр — поэзия. Многие писали тогда стихи. Даже одного нашего мальчика, третьеклассника, напечатали не то в «Комсомольской», не то в «Пионерской правде». В последующем он стал известным поэтом Евгением Долматовским. Мы ездили в политехнические музеи на вечера Маяковского. Нам импонировал этот гигант-трибун, громовым голосом прославлявший революцию, остроумно парирующий реплики зрителей. Ездили в рабочие клубы, там выступали комсомольские поэты Безыменский, Жаров, Уткин, Светлов, Голодный. Возле Арбатской площади на Никитском бульваре 8 был дом печати, Маяковский выступал и там, но поговаривали, что больше времени проводит в бильярдной. Читали стихи Есенин, Марингов, Рюрик Ивнев, Шершеневич. На Арбате, на углу Староконюшенного переулка, в доме номер 27, в громадной квартире располагалось объединение писателей «Кузница». В этой же квартире многие из них и жили. Часто устраивались литературные вечера, читки, диспуты. Вход свободный. Я туда захаживал. От моего дома это в двух кварталах. Как-то перед тем, как пойти, я позвонил и спросил, кто у них сегодня читает. Мужской голос назвал неизвестную мне фамилию и значительно добавил, в обсуждении примет участие Александр Серафимович, а кто спрашивает? На его вопрос я, естественно, не ответил, положил трубку и решил пойти. Железный поток только что вышел, имел успех, и интересно посмотреть на его автора. Комната большая, народу мало. Серафимович, к сожалению, не сумел приехать. Сидевший за председательским столом человек в пенсне с пышной шевелюрой, не спадавший на воротник помятого пиджака, поминутно спрашивал, «Товарищи, а кто звонил полчаса назад?» Этот же вопрос задавал каждому входящему. «Вы звонили?» — спрашивали насчет обсуждения. Даже во время читки то и дело недоуменно вопрошал, «Кто же все-таки звонил?» Был этим очень озабочен. И все были озабочены. Возможно, звонило какое-то видное лицо. Ясно, что речь шла о моем звонке. Я, конечно, молчал, но был поражен, что такое незначительное обстоятельство может обеспокоить писателей, людей известных, свободных, независимых, так сказать, учителей жизни, духовных наставников. Этот эпизод заронил тогда во мне сомнение в избранности писательской личности. Оно укрепилось, когда я сам вошел в ее среду. Однако не поколебала мою любовь к литературе. Мы продолжали ходить на выступления поэтов, диспуты и литературные вечера, лекции политических лидеров. Новая жизнь кипела и бурлила вокруг, а наша школа по-прежнему жила по своим законам. Конечно, ничего антисоветского, просто молчаливое неприятие действительности. То, что происходило вне ее стен, даже не обсуждалось. Естественно, так долго продолжаться не могло. В «Правде» появился фельетон Михаила Кольцова «Драма в школе». Один из наших учеников покончил жизнь самоубийством. На смену Надежде Павловне Хвостовой пришла новая заведующая, член партии, и из других школ в нашу перевели несколько комсомольцев-старшеклассников. Среди них самой яркой личностью был Гриша Эйдинов, сын бурового мастера из Баку. Типичный комсомолец начала 20-х годов, летом в кожаной куртке, зимой в длинной кавалерийской шинели и кубанке, впрочем, вежливый, когда надо, благожелательный. Он сразу изменил общественную атмосферу, организовал комсомольскую ячейку, создал самоуправление, в школе стали отмечать революционные праздники. Действовал он по-большевистски. При выборах ученического комитета старшеклассники задумали провалить комсомольский список и провести свой. Гриша собрал сначала учеников первой ступени, малыши единогласно утвердили предложенный им состав. Собрание старшеклассников уже значения не имело, их было меньшинство. На обвинение в незаконности таких выборов Гриша ответил, что зал не вмещает всех учащихся. Не кричал, не митинговал, говорил спокойно, рассудительно, убежденный в своей правоте. И мы, его сторонники, пионеры и комсомольцы, тоже были убеждены в нашей правоте, не выбирать же вучком антиобщественников. Также спокойно и рассудительно доказал Гриша на собрании родителей, что родительский совет содействия надо переизбрать. Его деятельность противоречит линии партии в области народного образования. Все отлично поняли намек этого парня в кожаной куртке и безропотно переизбрали совет, включив в него трех коммунистов и двух рабочих, которые нашли среди родителей. Как-то в школу пригласили старика-француза, доживавшего свой век в Москве, участника Парижской коммуны. Чтобы ученики не разбежались после уроков, Гриша приказал запереть вешалку, закрыть двери и никого не выпускать. Встреча состоялась. Принуждать людей ходить на собрание безнравственно? А пренебрегать памятью исторических парижских коммунаров, расстрелянных у стены Перлашес, это нравственно? Так рассуждали мы тогда, и я так рассуждал. И все же смущали испуг и растерянность, которую я видел на лицах учителей, многих учеников, особенно девочек. Мы внушали им страх. Я старался подражать Грише, не кричал, уговаривал, убеждал, но не получалось, как у Гриши. В его голосе была особая тональность, которой я не владел. Однажды он мне насмешливо сказал: «Либеральничаешь». Вроде бы беззлобно сказал, но со значением. Он все говорил со значением. Мы во всем поддерживали Гришу, были его верным и преданным окружением. Он олицетворял для нас новую революционную мораль. Находил время для каждого, внимательно выслушивал, давал ненавязчивые советы, ободряюще улыбался. У него были небольшие карие глаза, то ли усталые, то ли грустные, мясистый нос, откинутые назад черные прямые волосы. В лице его была некая асимметрия, может быть, из-за чуть скошенного рта и чуть отвислой нижней губы. Нам нравилось, что он с Кавказа. Рассказывал о сураханах, балаханах, бибей-бате, нефтяных промыслах, о бакинском пролетариате, о 26 бакинских комиссарах, убитых англичанами. В декабре 1925 года покончил с собой Есенин. Его тело привезли из Ленинграда. Я и еще несколько ребят пошли на панихиду, уже упомянутый мною дом печати на Никитском бульваре. На фасаде дома висел большой плакат «Умер великий поэт». Народу было много. После панихиды гроб вынесли, и многолюдная похоронная процессия двинулась по Никитскому и Тверскому бульварам. Всю дорогу гроб несли на руках, два раза обнесли вокруг памятника Пушкину. На Ваганьковском кладбище опять выступали с речами. Как и в доме печати, я их не слышал. Там я стоял во дворе, здесь далеко от могилы. Я знал, что у Есенина было много поклонников, но и много врагов, называвших его кулацким поэтом, преследовавших и бронивших его в печати. Но обреченные на гонение, еще я долго буду петь, чтобы мое степное пение сумело бронзой прозвенеть. Я знал, что он пьянствует, устраивает скандалы, но любил Есенина. Грусть его поэзии, чудесное сплетение слов, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. О, Русь, малиновое поле и синь упавшая в реку, люблю до радости и боли твою озерную тоску. Пронзает сердце. Смерть Есенина взбудоражила молодежь. Этого не могла скрыть и затушевать даже мощная государственная пропагандистская машина. Были случаи самоубийств, были собрания, выступления, направленные против режима, толкнувшего на смерть лучшего поэта России. Комсомольский поэт Иосиф Уткин и тот написал: «И кроме права жизни есть право умереть». В нашей школе было объявлено, что ближайшее заседание литературного кружка посвящается памяти Есенина, и на него приглашаются все желающие. Гриша тут же собрал комсомольцев, сказал, что заседание литкружка, посвященное Есенину, будет носить антисоветский характер, и мы обязаны дать этому отпор, должны пойти на это заседание, выступить и защитить партийную точку зрения на творчество Есенина и на факт его самоубийства. — Первым выступишь ты, Толя, — сказал он мне. — Почему именно я? Ты вроде бы знаток Есенина, даже был на его похоронах. — На похоронах я был, но это не значит, что знаток. Пришел просто поглазеть? Нет, пошел, потому что считаю его крупным поэтом. Считаешь крупным. Значит, знаешь его. Вот и выступи, только с наших партийных позиций выступи. Против Есенина я выступать не буду. Это комсомольское поручение, не комсомольское, а лично твое. Проверим. Он обратился к собранию. Как? Будем выступать? Дадим отпор антисоветчикам. Вскочил Левка Бычков. Гришин подлипал. По школе ходило ироническое стихотворение про Гришу. Наш предучком и господин. В нем были строчки. И, ожидая приказаний, Бычков трепещет перед ним. Конечно, мы все обязаны выступить. — объявил Левка Бычков. Хотя все молчали, Гриша сказал мне. — Видишь, что думают другие комсомольцы? — Я выступать не буду. — Отказываешься? — Хорошо. Обсудим и сделаем организационные выводы. Однако давать отпор и делать организационные выводы не пришлось. Накануне заседания кружка Гриша опять собрал нас. — Мы не пойдем на их заседание. Не будем помогать им раздувать истерику в школе, поболтают и разойдутся. Неплохой тактик Гриша сообразил, что ничего хорошего дискуссии не даст. Комсомольцы начнут цитировать казенные фразы из газет, а поклонники Есенина будут читать его стихи, победа окажется на их стороне. И не надо ввязываться, умел маневрировать, не допускал поражений. Школьный драм-кружок вела Елена Павловна, сестра бывшей заведующей школы, в прошлом актриса. Ставили русскую драматическую классику, играли ребята хорошо. Гриша пригласил Елену Павловну научком, любезно подвинул ей стул и, улыбаясь, сказал: «Елена Павловна, нам, кажется, следует ввести в репертуар современные пьесы». «Какие?» «Хотелось бы видеть на сцене жизнь рабочих и крестьян, а не только дворян и купцов». Она пожала плечами. Пожилая, представительная женщина с хорошей актерской осанкой. Мы ставим Островского, Гоголя, Грибоедова, Фанвизина. Ничего другого они не писали. Есть и наши советские авторы. Она снова пожала плечами. Мы репетируем «Ревизора». Не знаю, может быть, в будущем году. Нет, Елена Павловна, мы хотим, чтобы к 1 мая вы поставили какой-нибудь революционный спектакль. Но до мая осталось 2 месяца, это невозможно. Пьесу надо выбирать, спектакль надо готовить. Я не могу делать кое-как, я ученица Станиславского. Значит, вы отказываетесь. В мае мы даем «Ревизора», ничего уже изменить нельзя. Что ж, спасибо, Елена Павловна. Она вышла. «Поставим вопрос перед дирекцией», — сказал Гриша. Я спросил, «Думаешь, ее заставит?» «Пьесы советских авторов ей чужды», — ответил Гриша. «Ничего, найдут другого руководителя драмкружка». «Для меня, Елена Павловна, была неотделима от школы, и она права. За 2 месяца подготовить спектакль, да неизвестно, какой пьесе, невозможно». «Как же можно ее заменить?» — возразил я. «Она в школе много лет». «Романовы правили России 300 лет, и то прогнали». Гриша помолчал, посмотрел на меня, сузив глаза. «Пора избавляться от интеллигентщины, Толя». Замены руководителя драмкружка он добился. Гриша пришел к нам в последний 9 класс, окончив его, ушел на комсомольскую работу и вскоре стал секретарем самого престижного в Москве Краснопресненского райкома комсомола. Мы этому не удивились, прирожденный политический лидер. В начале 30-х годов я отовсюду исключенный явился на разбор своего дела в Московский комитет комсомола. На диване, окруженный парнями и девушками, сидел Гриша в своей длинной шинели и кубанке. Пристально и сурово посмотрел на меня, отстранив этим взглядом, и отвернулся. Не хотел узнавать. Гриша сделал большую партийную карьеру, стал секретарем Центрального комитета Компартии Белоруссии. После войны его перевели в Москву на ответственную работу в Совет министров. Мы встретились с ним почти через 35 лет. В декабре 1965 года он неожиданно позвонил мне, сказал, что читает мои книги, и предложил зайти поболтать. Я работал тогда над «Детьми Арбата». Успел опросить многих людей, знавших Сталина, потому что Гриша наверняка встречался с ним, расскажет что-либо, и поехал в новый Цыковский дом на Ленинградском проспекте. Гриша уж был тогда под 60, появилось сановное брюшко, лицо стало дутловатым, отчего еще очевиднее проступала его асимметрия. Он провел меня в большой полутемный кабинет, уставленный дорогими книжными шкафами. Книги лежали и на столе, рядом с газетами и журналами. Кабинет крупного партийного деятеля, к тому же интеллектуала. Участливо расспросил о матери, сестре, знал их когда-то. Зашел разговор о Хрущеве. Тысячи вредителей за десятки лет не могли бы нанести столько вреда стране, сколько нанес Никита, — сказал Гриша. Он оплевал самый героический отрезок нашей истории. Я знаю, Толя, ты пострадал. Многие пострадали, и все же это было великое время. Классовая борьба была, есть и будет. Все разговоры о мирном сосуществовании с буржуазией — ерунда. Если мы будем им уступать, они будут наступать. Как и в юности, он говорил спокойно, не повышая голоса. Но, глядя на Гришу, я вдруг подумал, что асимметрия лица, отвислость губы иногда признаки некой психической аномалии даже у людей одаренных, а простота, сердечность, участливость, мимикрия, способностью, которой обладают сдвинутые натуры. Поэтому и сумел так приспособиться. Вокруг него падали и сослуживцы, и родственники, а он уцелел. Хотя по своей интеллигентности никак, казалось, не вписывался в среду партийных аппаратчиков, значит, умел держаться так, чтобы ничем не уязвлять их посредственность. Начинал как человек яркий, но быстро сообразил, что в сталинской системе яркие личности сгорают мгновенно. За эти десятилетия ум его закостенел в привычных догмах, другим он быть не мог. а, возможно, и не хотел зачеркивать свою жизнь. Ты встречался со Сталиным? Пройдут годы, и люди будут помнить только его победы. Это все, что он сказал о Сталине. Больше мы не виделись. Он умер в 1977 году. Панихида в Третьем доме Советов на Садово-Каретном, по среднепартийному разряду, умильно казенные речи, родственники возле гроба. Почему я приехал сюда? Вместе с ним уходила из жизни часть моего детства, моей юности. Он был одним из немногих, кто сохранился. То страшное тридцатилетие мы прошли разными дорогами. Его путь был мне глубоко чужд, но этим путем шел не он один. Он олицетворял перерождение идеи, в которой я вырос. Воскреснет ли эта идея, или перерождение приведет к ее краху? Этого я тогда не знал.